житие святого отца нашего Иннокентия, епископа Иркутского. Память 26 ноября, 9 декабря. Передача 4. В Сибири тогда весьма мало было церквей. В новой епархии всего насчитывалось 33 церкви и 4 монастыря. Множество сел было удалено от церквей на огромное расстояние. Поэтому большая часть верующих не могла исполнять в точности всех церковных обрядов. Было много таких, которые долгое время не принимали крещения. Браки заключались без благословения церкви. Будучи сам строгим ревнителем благочестия, святитель ревностно и неутомимо заботился об умножении благочестия между пастырями и пасомами, между мирянами и монашествующими. Не имея средств, он не имел возможности строить новые церкви, но разрешал строить часовни. Вследствие того, что антиминцев новых по неизвестной причине не присылали в Тобольскую епархию, святитель взял даже лишний антиминц из Свято-Троицко-Селенгинского монастыря. В Иркутске он освятил две церкви в 1729 году. В одной проповеди на освящение церкви святитель говорит: «Но ныне аще, кто пожелает святую церковь построите, то не стены едины созидайте, но и внутрь украшайте ризами, сосудами, а наипаче всех сих людьми благоразумными, священниками богобоязненными». Вследствие отдаленности храмов Божиих в Сибири было много людей, которые до 30 лет и более не ходили в храм и не соблюдали постановлений церкви. Святитель и сам говорил, и духовным пастырям поручал говорить в церквах о необходимости, по мере сил, ходить в храм Божий, о соблюдении поста, о причащении, изъяснял значение семи таинств, красноречиво изображал кончину мира, говорил о воскресении мертвых, о страшном суде Божием, о будущем блаженстве праведных и лютых муках грешников, и этим побуждал всех к покаянию. В поучении на введение во храм Пресвятой Богородицы святитель говорит: «Она, Пречистая, от рождения 3 лет, сущая безгрешная и чиста, всегда в церкви пребывала, а мы, грешные, нечистие, не только от 3 лет рождения, но и до 30 лет живем и в церковь не входим, и грехи всегда сотворим, и не раскаиваемся». Настаивая на том, чтобы все исполняли постановление церкви, святитель требовал, чтобы внезапно умиравшие от какой бы то ни было причины не иначе были удостаиваемы погребения при церквах, как по строгом дознании, были ли они в течение года, предшествовавшего их внезапной кончине, у исповеди и святого причастия. Если оказывалось противное, то они, как не заслужившие почета церкви, были зарываемы за городом. Это же правило прилагалось и к тем, кто умирал без должного напутствия. Святитель понимал, что без мер строгости нельзя было получить желанных плодов. Сильно любя благочестие и благолепие, святой Иннокентий противодействовал всяким беспорядкам и нестроениям в церкви. Узнав о разных неурядицах в Забайкальской области в 1728 году, святитель послал игумена Пахомия осмотреть церкви и в случае нужды производить дознания и следствия. В следующем 1729 году сам святитель обозревал зимою свою епархию по левому берегу реки Ангары. Как необходимы были такие заботы о своей пастве, видно из следующего. Святителю донесли, что у некоего Иоанна Шумкова проживает лама. Последний задумал построить кумирню, и Шумков оказывал ламе содействие при этой постройке. Призванный к допросу, Шумков открыто признался, что он помогал в постройке кумирни. Лама говорил ему, что он будет молиться своему Богу, и у него будут держаться дети. Тогда было решено в присутствии народа наказать суеверо Шумкова в предостережение других. По указу 1723 года часовни были закрыты, но потом дозволено было возобновлять их, впрочем, только с разрешения архиерея. Священник Григорий Смагин, не спрашивая благословения у святого Иннокентия, самовольно дозволил возобновить в 1729 году часовню за рекой Ангарой и нанял к ней дьячка-каторжника. Тот же священник открыл самовольно еще другую часовню при деревне Евсеевой. Святитель повелел подвергнуть этого священника наказанию, взыскать с него 5 рублей штрафа, а часовню упразднить. Святитель любил истинное подвижничество и ценил людей, подвязавшихся во славу Божию. Особенным вниманием святителя пользовались благочестивый настоятель Свято-Троицкого Селенгинского монастыря архимандрит Мисаил, настоятель Нерчинского монастыря игумен Нафанаил и духовник святителя иеромонах Корнилий. В то время в Сибири не раз происходили недороды хлеба. Святитель всегда сам молился перед Господом о изобилии плодов земных и того же требовал от пастырей. Во время же грядущего бедствия он возносил сугубые моления об отвращении праведного суда Божия. «В граде Иркутске, — писал святитель в одном из своих писем в 1728 году, — умножились между людьми блудные дела, за что грядет гнев Божий на сыны противления». И действительно, во всей Иркутской епархии в том году стояла засуха. Святитель повелел по всем церквам возносить моления Господу о неспослании дождя. Молитвы святого архипастыря были услышаны, и в конце июля прошел сильный дождь, и грозная опасность голода исчезла. На следующий год, наоборот, лето было необыкновенно дождливо, и святитель опять предписал молиться. В следующих 1730-31 годах владыка опять делает то же распоряжение. «По желанию нашему, — говорит сей истинный пастырь Христовой Церкви, — к общему всех православных христиан благу повелевается соборне со всеми городскими священниками в соборе совершить ко всех благих подателю всещедрому Богу молебное по последованию требника о дожде пения». По божественной литургии, да и впредь, и вся дни нынешние весенние, как в соборе, так и во всех городских церквах, чередным священникам на всяк день. Так, в течение немногих лет своего святительства, блаженный Иннокентий не переставал молить Господа о благополучии вверенной ему паствы. Много невзгод и обид приходилось переносить святителю. Он желал уничтожить право откупа, по крайней мере, в монастырских владениях, потому что не мог видеть, как откупщики опаивали народ, особенно новообращенных инородцев. Его желание не противоречило закону, но против этого восстали откупщики. Они настаивали на том, чтобы им было разрешено продавать вино не только в монастырских селах, но даже и вблизи монастырей. Для разрешения дела об откупах надо было ехать в столицу, потому что в Сибири почти невозможно было добиться справедливого решения. Но сделать этого он не имел ни времени, ни средств. Святитель в течение недолгого времени своего пребывания на Иркутской кафедре, которую он занимал 4 года и 3 месяца, положил твердое начало успехам веры Христовой в Иркутском крае. Он был истинным пастырем своего стада, ревностным учителем добра и правды, насадителем Христовой веры среди монголов и бурят, искоренителем суеверий и ложных учений, распространителем просвещения в дикой сибирской стране. Многотрудна и нерадостна была вся жизнь святителя Иннокентия, но всего более невзгод и лишений претерпел он в Сибири. Здесь он шествовал поистине тесным и скорбным путем. Имея великое смирение, блаженный видел на себе особое усмотрение Божие, посему не роптал, не просил перемещения на другую кафедру. Святитель любил уединяться для молитвы в пещеру, которую ископал для себя первый основатель Вознесенской обители Герасим. Любил возносить свои моления святой пастырь и над могилой Герасима. Каждую ночь святитель читал творение святых отцов или составлял поучения для своей паствы. Часто, по ночам, выходя из своей келии, он направлялся к главному храму Вознесенской обители и молился на него со всех 4 сторон. Заповедуя инокам соблюдать монашеское правило, святитель сам строго выполнял его. Святой Иннокентий иногда удалялся в монастырское село Малую Бланку, отстоявшее в верстах 15 от Иркутска. Отдыхая от трудов управления, святитель здесь не оставался праздным. Он принимал участие в полевых работах. В своей домашней жизни святитель был прост. Одежда его состояла из власеницы, поверх которой надевал сделанный из кожи лося, подрясник и кожаный пояс. Насколько святитель был незлобивый, лучше всего видно из следующего. Вышеупомянутый архимандрит Антоний Платковский, причинивший много зла блаженному, был поражен благочестием и добротой святого Иннокентия. Он был обвинен в растратах монастырских денег. Ему не на что было отправляться в Пекин. Но незлобивый святитель дал ему средства для этой поездки. Близким к святителю человеком был учитель монгольской школы Лапсан. Святитель неоднократно беседовал с ним. Сии беседы, а равные подвиги Иннокентия, очевидцем коих был Лапсан, произвели на него сильное впечатление. По кончине святого епископа он перешел в христианство вместе со всем своим домом. Непрерывные труды надломили без того слабое здоровье святителя. Уроженец Черниговской губернии, он с трудом мог привыкнуть к суровой природе Сибири. Огорчения, тяжкие обиды, дальние разъезды, строгая подвижническая жизнь – все это расстраивало его здоровье. Сначала у него открылись сильные головные боли, затем к этому присоединились другие болезни и немощи. В сентябре и октябре месяцах 1731 года святитель уже лежал больным и не мог совершать богослужения. В последний раз он служил 3 октября, в воскресенье. Во время болезни святой Иннокентий благодарил всех служивших ему. В случае выздоровления обещал всех вознаградить из своих рук. Особенно он заботился о построении каменного храма Вознесенской обители вместо прежнего деревянного, крайне обветшавшего. Святитель неоднократно выражал тогда сожаление, что ему замедлили выдачу жалования, из которого 1000 рублей давно была уже обещана им на построение этого храма. В случае своей смерти он заповедал братьям построить храм на монастырские средства, о сбережении и умножении которых он так много заботился. Между тем болезнь все усиливалась. 24 ноября святитель всех удовлетворил жалованием, а остальные деньги велел сосчитать и положить в мешки за печатью. Наместнику Паисию за его услуги подарил свою шубу. 25 ноября он просил братью и духовенство города помолиться о нем. Церковь Иркутска стала горячо молиться о выздоровлении своего архипастыря. Но Господь судил иначе. Утром, в субботу 27 ноября 1731 года, святитель мирно отошел к Господу, имея всего около 50 лет от рода, но истощенный заботами и скорбями своей многотрудной жизни. Паства оплакала кончину своего отца и учителя. С подобающим торжеством честное тело его было погребено в Тихвинской церкви Вознесенского монастыря. Много чудес проистекло от святых мощей славного угодника Божия. Упомянем только о некоторых. В 1770 году проживавшая в Иркутске Пелагея Судейкина сильно заболела горячкой. Во время болезни ей было видение. Больной представилось, будто она стоит в Тихвинской церкви и святитель совершает утреннюю. Она просила благословения. Святитель вышел из алтаря, благословил. Потом послал ей светлым юношей частицу Артоса. Она вкусила и почувствовала себя здоровой. Желая возблагодарить своего целителя, Пелагея спросила, какую читать ему молитву. Святитель вторично вышел к ней, развернул перед ней свиток, в котором было написано: «Милостивый мой наставниче, благоутробие сокровища, архиереев похвало, беспомощных заступниче, «Отче наш Иерарша, моли Бога о нас». Пробудившись, Пелагея почувствовала себя совершенно здоровой и тотчас же встала. Якутский купец Павел Лебедев переломил себе ногу. Его болезнь так усилилась, что он стал готовиться к смерти. В ночь на 3 января 1785 года в комнату, где лежал больной, вошел святитель с жезлом в руке и сказал: «Проси помощи у Иннокентия, что в Иркутске». Лебедев проснулся, но потом опять погрузился в дремоту, не придавая особенного значения видению. Святитель опять явился и, укоряя болящего в неверии, ударил жезлом в пол. Лебедев, пробудившись, увидел на полу след удара. Он начал верить. Перед утром святитель в третий раз явился болящему, и ужасная боль сменяется легким зудом. Утром Лебедев уже мог ходить без костыля и поспешно направился к гробу своего целителя. В 1786 году протоиерей Иаков Загоскин заметил, что зрение его стало слабеть. Он долго страдал и, наконец, вовсе перестал видеть. Слыша о чудесах, которые подает святой Иннокентий, больной непрестанно обращался к нему с молитвой о помощи. Однажды, сидя в кресле, он забылся легкой дремотой. Вдруг перед ним явился святитель Иннокентий в полном облачении, как он почивает в гробе. Святитель положил свою десницу на голову болящего и повелел чаще призывать его имя. Спустя немного времени протоиерей начал слегка разбирать окружающие его предметы, а потом стал ясно видеть все. Вознесенский монастырь, в котором погребены мощи святого Иннокентия, раз прибыли 2 человека, чтобы прогуляться. Зайдя в церковь, они остановились перед ракою угодника Божия и начали кощунствовать. Один взял святителя за руку, другой — за ногу. Господь скоро наказал их за дерзость. Когда они возвращались домой, дрожки, на которых оба ехали, упали, и один из кощунников сломал себе руку, а другой — ногу. Летом 1783 году в Вознесенском монастыре произошел пожар. Была уже объята пламенем и деревянная Тихвинская церковь, под которой покоились мощи святого Иннокентия. Народ с ужасом ожидал, что святые мощи погибнут в огне, и просил у епископа Михаила разрешения вынести их из пещеры. Епископ на эту просьбу ответил: «Если покойный Иннокентий угодил Богу, то ради его нетленных мощей всемогущий спасет и церковь». И тотчас огонь начал ослабевать. Тихвинская церковь осталась целую, лишь с обгорелыми снаружи стенами. В 1796 году из Екатеринбурга была приведена в Иркутск одна слабоумная женщина. Кто она была такая, как было ей имя, никто этого не знал. Она впала в тяжелую болезнь. Добрые люди приютили ее. Находясь в болезни, она просила денег у своих благодетелей. «На что тебе деньги?» — спросили ее. «Мне надо идти за реку, поставить свечи там, где живут одетые в черное платье, и погребен старец». Ей дали денег. Она переправилась через Ангару, попросила указать ей дорогу в Вознесенскую обитель. В это время в монастыре совершалась литургия. В течение всей службы больная усердно молилась перед иконой Богоматери и часто подходила к тому месту, где находилась гробница святителя. Через 2 дня слабоумная не только получила исцеление от своего недуга, но даже стала рассуждать совершенно здраво. Умственное расстройство у нее совсем прошло. Она рассказала, кто она и откуда, прибавила, что ей во сне явился святитель. Велела исповедаться и приобщиться святых тайн. Он сказал ей, что вскоре, в такой-то день, она умрет. Действительно, в назначенный святителем день она умерла. Честное тело святителя, погребенное под алтарем Тихвинской церкви, Вознесенской обители, недолго оставалось под спудом. Около 1765 года, по случаю перестройки храма, гробницу с мощами святителя открыли. Гроб был совершенно цел, даже бархат, которым он был обит, не был поврежден сыростью. Святые мощи оказались совершенно нетленными и издавали благоухание. В 1800 году сенаторы Ржевский и Левашов бывшие свивизии в Иркутской губернии, донесли императору Павлу I о нетленности мощей святого Иннокентия и о чудесах, проистекавших от мощей угодника Божия. В том же году, согласно желаниям государя, Святейший Синод предписал двум епископам, Вениамину Иркутскому и Устину, викарию Казанскому, произвести точное дознание по сему делу. Строгое исследование духовных и мирских лиц, производившееся в начале 1801 года, вполне подтвердило сообщение сенаторов. 5 марта епископы сделали донесение Святейшему Синоду, в котором высказывали и свое мнение, чтобы сего первого иркутского епископа Иннокентия причесть к лику святителей, церковью почитаемых и прославляемых. Тело его нетленное, яко истинной мощи и достойное, чтобы для почитания народного были объявлены и открыты. Через 2 года Святейший Синод потребовал от иркутского епископа новые сведения, касающиеся признания святости угодника Божия. Епископ ответил, что в нетленном теле святителя за эти 2 года не произошло перемены, что усердие жителей увеличивается, что произошли новые исцеления и явления святителя, описание которых в числе 24 епископ послал в Святейший Синод. После сего синодальным определением святитель Иннокентий причислен к лику святых, чтимых всею русскую церковью, и днем празднования его установлено 26 число ноября, 9 декабря. Определение было утверждено императором Александром I 28 октября 1804 года, а 1 декабря объявлено во всеобщее сведение. Таково было житие святого Иннокентия, таковы были его труды и подвиги, таково было и прославление его. Прославим и мы сего славного святителя русской церкви и вместе со всеми верными воззовем. Светильниче церкви пресветлой, озаривай лучами доброт твоих страну сию, и исцеленьми многими, притекающих к раце твоей с верою Бога прославивай. Молим тебя, святителю отче Иннокентия, ограждай молитвами твоими грацией от всех бед и печалей.